античные предания причисляли его к семи греческим мудрецам. Амфион – легендарный музыкант греков. Едкий и насмешливый тон этого письма не уменьшает достоинства описываемого поступка. Призвание к такого рода поступкам было именно призвание римского духовенства. Мы говорили уже об искании римских титулов германскими вождями. Из-за них служили они и империи, часто против своих соплеменников. Свидетельством такого искания часто приводили переписку вождей с императорами. Но при всей справедливости факта искания почести германскими вождями, идея империи пережила саму империю, сему служит доказательством то, как она легко возродилась при Карле Великом. Доказательства, заимствованные из переписки, не верны. Письма писались римлянами, по большей части духовными лицами, бывшими при кунигах. Впрочем, эта переписка вообще замечательна, между прочим, как пример тогдашнего слога. Так пишет Сигизмунд, куник бургундский, к императору Анастасию. Анастасий I, около 430-518 год, император Византии с 491 года. Сигизмунд, бургундский король, 516-524 годы. Удаленные от особы нашего преславного государя, мы находимся пред ним в душе. Мой народ ваш, но мне менее удовольствия им повелевать, чем вам повиноваться. Мои предки исполнили обязанность свою в отношении к вам и к Риму и доказывали этим исполнением то, что мы смотрим как на высшую нашу почесть быть привязанным к военным обязанностям, которые поручает нам Ваше Величество. И мои предшественники гораздо более ценили то, что получали они от их государей, нежели то, чем владели они после отцов своих. Когда, по-видимому, мы управляем нашим народом, мы думаем, что управляем вашими воинами. Но при этом письме надобно вспомнить, что оно было писано венским епископом Авитом. Куник обыкновенно только подписывался. Теперь посмотрим на жизнь самих кунигов. Лекция 21. Предметом нынешнего чтения будет империя Карла Великого и его династии. В 771 году Карл Великий один стал во главу наследованного от Пепина королевства вследствие смерти брата своего Карломана. Карломан, 751-771 годы, сын Пепина Короткого, младший брат Карла Великого. Известно, какую славою он пользуется, как высоко стоит он между великими людьми Запада, но эта высокая слава не осталась без возражений и нападений. Еще в 13 столетии некоторые ученые подвергли заслуги Карла Великого сомнениям. В трех родах деятельности приобрел он себе славу – завоеватель, законодатель и просветитель Западной Европы. Но завоевание Карла Великого, его империя, сложная из этих завоеваний, разложилась уже при ближайших его преемниках. Законодательство его – недолго оставалось в употреблении. Наконец, меры, принятые им для образования и просвещения своей монархии, по-видимому, оказались бесплодными, ибо десятое столетие столь невежественно, как и предшествовавшее Карлу Великому. Следовательно, говорят противники, из всех подвигов этого человека не осталось никаких результатов и плодов. Эти возражения, дельные только с виду, блистательным образом опровергнуты всеми исследованиями современной науки. Мы поймем это, рассмотрев деятельность Карла Великого. Начнем по порядку. В истории цивилизации Гизо мы найдем таблицу походов Карла Великого. От вступления его на престол в 768 году до конца правления в 814-й. Император сам, или главное войско под предводительством старших полководцев, совершил 53 похода, больших экспедиций, не считая мелких, и в большей части этих предприятий участвовал сам Карл. Могло быть, что эти военные предприятия были просто военные движения, без дальнейшей цели, кроме грабежа и темного стремления к славе.